«С чего ты взяла?» – удивился я таким выводом. «Я прочитала все статьи от папиного информатора, и они так или иначе дискредитируют гоблинов. А много у вашего журнала читателей?» – поинтересовался я невзначай. «Только в Британии больше тысячи», – с гордостью ответила Луна, чем слегка меня удивило. «Еще примерно 200 отправляем в Европу». «Вот оно как», – кивнул я, чуя, что Луна может быть отчасти права. «Все же если журнал читает такое количество волшебников, то есть все шансы, что статьи заказные. А в пророке этот автор случайно не пишет?» – спросил я у Луны. «Возможно», – задумалась девчушка, – «но я не читаю его». «Почему?» «Папин журнал лучше». «Но ведь тогда ты не узнаешь альтернативное мнение других издательств, а также не вычислишь тех, кто использует ваш журнал в своих целях. Например, если у вас и в пророке начнут появляться похожие статьи, пытающиеся опорочить честь и достоинство гоблинов». «Хм», задумалась Луна, «мне нужен пророк». Вскочив с места, девчонка рванула куда-то в коридор. Я даже не попытался пойти за ней. Нет, мне было интересно, как она будет добывать газету. Но я надеюсь, что у нее во время этого добывания появятся пусть не друзья, но хотя бы знакомые. Я, конечно, тот еще собственник, что сильно доставляло мне проблем в прошлой жизни. Поэтому сейчас я никак не буду пытаться сделать так, чтобы Луна была только моим другом. Лучше продолжу чтение учебного пособия от Лили Поттер. Мама Гарри тут уже перешла от теории к практике. Например, тут был описан небольшой ритуал, позволяющий выявить твоих врагов. Следом шел ритуал, выявляющий проклятия и позволяющий их снять. Вот только сами ритуалы требовали жертвоприношений, и Лили вполне себе понимала, что остальные маги такое не оценят, поэтому она сразу прямым текстом писала, что если Поттера поймают за таким ритуалом, то его будет ждать допрос, изъятие дневника и коррекция памяти. С другой стороны, ритуалы простые, но мощные, да и в жертву идут не люди, а обычные животные. Хотя между строк так и читалось, что замени я животное человеком, и ритуал станет куда сильнее. Лили Поттер оказалась не такой светлой, как можно было бы подумать. Учит своего сына запрещенным ритуалом уже с первого курса Хогвартса. Ведь тогда же в его руки и должна была попасть эта книга. Я не понимаю, почему Лили сразу начала выдавать вот такое. Может, дневник и вовсе не принадлежит Лили Поттер? Создать вот такую обманку, думаю, несложно и, ну, как вариант, кто-то сможет получить над Поттером кучу власти. Именно как над преступником Поттером. Нужно спросить у Луны, может, она знает, все же она чистокровная, в отличие от друзей Поттера. Один тупой, другая слишком маглорожденная. Луна, кстати, вернулась только через час, слегка растрепанная, но невероятно довольная. А за ней в купе влетел паренек, у которого под глазом вовсю растекался свеженький фингал. Нашла, довольно кивнула мне Луна. А это Колин Криви, мы с ним побывали в приключении. «Привет!» – воскликнул Колин. «Привет!» – улыбнулся я плотоядной улыбкой, вовсю продумывая, как буду проводить ритуал очищения от проклятия, где в роли хомячка будет Колин. «Гарри Поттер, тот самый!» – воскликнул маглорожденный волшебник, непонятно откуда знающий о том, что я такой знаменитый. «Неа!» – отмахнулся я, однофамилец. Луна зафыркала за журналом, но ничего не сказала. «А-а-а!» – расстроенно протянул парень и плюхнулся на диван. «Ты был прав», Луна пересела ко мне и ткнула пальчиком в статью в пророке. Тот же стиль и тоже про гоблинов. «Ограбление каждый год, или Гринготцу нельзя доверять», прочел я заголовок, после чего углубился в чтение под пристальным взглядом серебристых глаз Луны. Получалось так, что некоторый источник автора статьи уже во второй раз сообщает о краже в Гринготце. И если прошлый раз злоумышленник оказался в пустом сейфе, то сейчас из сейфа украли кучу золота. Ну а дальше шли спекуляции на тему, куда смотрит власть и не пора ли министерству и лично Фаджу что-то сделать. Например, открыть собственный банк, где будут работать волшебники, под присмотром компетентных органов. Кто-то хочет подмять под себя банковский бизнес гоблинов, сделал я вывод. Да, кивнула Луна, дело раскрыто. Бросив газету на стол, Луна вернулась к чтению придиры. Правда, отсаживаться от меня не стало и, прижавшись своим плечиком к моему плечу, продолжила чтение, а через полчаса вообще уснула у меня на плече. Правда, я слегка пропустил все происходящее мимо ушей, проходя очередной тест от Лили Поттер. Ритуалы уже давно остались позади, и я вчитывался в новый раздел, посвященный древним магическим родам. К таким относился и Поттер, что тоже накладывало на меня некоторые обязательства. Обязательства не самые тяжелые, но необходимые. После моего 14-летия мне придется проводить непонятные ритуалы по всей границе земли, принадлежащей Поттерам. Пояснений тут пока что не было, как и самого ритуала. Но чтобы подготовиться к нему, Лили настоятельно рекомендовала мне заняться рунологией. Нагнала туман и ничего не пояснила. Через полчаса поезд прибывает на платформу Хаксмит, раздалось из скрытых динамиков с потолка. Все ученики обязаны переодеться в школьную форму и явиться на открытие учебного года в большой зал Хогвартса. «Луна», — шепнул я на ушко девочке и подул в него. «Ай, уйдите, мозгошмыги». «Это я», — смеюсь, глядя на заспанную мордашку. «Уа-а-а-вэ», — зевнула Луна и потянулась. «Мне снились нарглы, и я их гоняла по поляне. Прогнала, не успела», — вздохнула Луна. «Через полчаса Хогвартс, нужно переодеться», — сказал я, вставая. «Страшно», — вдруг сказала Луна. «Что именно? А вдруг шляпа отправит меня не в Гриффиндор, а ты хочешь на мой факультет?» — поинтересовался я серьезно. «Поверь мне, гриффиндорцы те еще гриффиндорцы. По-другому их не описать, шумные, стадные и в целом. Все равно, главное, что там будешь ты. Тогда скажи шляпе, что если не отправит тебя на Гриффиндор, то я отправлю ее погулять по дну нашего озера. Гарри, но так нельзя. Шантажировать? Нет. Начинать угрожать сразу такими мерами?» – заулыбалась Луна. «Нужно начинать с чего-то более простого. Например, сказать, что ты используешь шляпу как туалет. Ты это, переодевайся, а я пока пойду переосмыслю свою картину угроз». «Хорошо», – кивнула Луна. Выйдя в коридор, я усмехнулся, увидев еще нескольких парней, покинувших купе. Явно тоже вышли, пока путешествующие с ними дамы переодеваются. Все же тут нельзя просто накинуть мантию и так прийти на пир. Девушки переодевались в юбки и колготки. Тут уже хочешь не хочешь, а придется раздеваться. Странно, что заранее никто не отправляется в Хогвартс в школьной форме. Даже я ее не надел. Луна переоделась быстро, и я не смог сдержать улыбки, когда увидел, как девушка засунула палочку за ушко. «Не боишься, что нарглы украдут?» Я кивнул на палочку, и Луна пожала плечами, но палочку все же убрала, аккуратно спрятав ее в рукав. «Переодевайся», — кивнула мне Луна, пропуская в купе. «Мммм», — протянул я. «Чемодан-то не тут, ау», — удивилась Луна. «Ну ладно, а где?» «В соседнем вагоне вроде», — задумался я. «Пойду переодеваться». «Иди», — помахала мне Луна на прощание. Прощаться я не собирался, но, зная всяких Уизли и Гринджер, чувствовал, что меня так просто не отпустит. Криви, кстати, давно исчез из нашего с Луной купе, поняв, что ловить тут нечего. Я особо не поддерживал разговор, вчитываясь в книгу Лили, а Луна вообще уснула. Мне в целом плевать на него. Если будет доставать меня своим фотоаппаратом, то с ним что-то случится. Не скучайте. Я заглянул в купе с заспанным Уизли и хмурой Гермионой. Гермиона переоделась уже, а Рон пытался вывернуть помятые штаны. «Нет», — заявила Гермиона таким тоном, как будто я должен ей корову. «Ну вот и славно», — улыбнулся я доброй улыбочкой. «Не оставишь нас с Роном, или хочешь узнать, какие пони у меня на трусах? Да пожалуйста», — фыркнула пышногривая и покинула купе. «Чего это с ней?» — спросил Рон. «Девчонки», — пожал я плечами, доставая тяжеленный чемодан. «Свинцовые пластины я не стал брать. Зачем они мне после того, что произошло?» Хотя чемодан все равно оказался жутко тяжелым. Благо домовые эльфы доставят его из поезда к нам в комнату. «Девчонки», — кивнул мне Рон и наконец-то вывернул свои штаны. Глядя на ткань, из которой были сшиты его штаны, становилось понятно, что даже школьную форму шили из разной ткани. Мои штаны по цвету были абсолютно идентичны мироновым, но вот ткань явно выглядела очень дорогой. Благо Рон не обратил на это никакого внимания, и мне не пришлось любоваться еще одним завистливым взглядом от него. Поезд загудел и стал останавливаться. Я уже переоделся к этому моменту и выскользнул из купе, пока Рон путался в своей мантии. Гермионы в коридоре не было, и я спокойно вернулся в соседний вагон, где у окна уже стояли некоторые ученики и скучали. «Чего грустишь?» – спросил я у Луны. «Впереди целое приключение». «Ау!» – удивилась девочка, явно не ожидая моего возвращения. «Вот и я о том же», — кивнул я и протянул Луне небольшую коробочку. «Подарок на поступление». «Ау!» — опять вырвалась у Луны, и она неуверенно взяла коробочку, после чего открыла. «Ау!» «Все», — вздохнул я. Мозгошмыги окончательно размягчили ее мозг. Луна тем временем достала небольшой кулон на цепочке и рассмотрела его, после чего молча повесила на шею и также молча обняла меня. «Спасибо», — шепнула девчушка и резво рванула от меня на выход из остановившегося поезда. «И чего это она? Мой подарок был самым обычным. Продавец, конечно, содрал с меня 20 галлеонов, но не думаю, что он столько стоил». Сам кулон представлял из себя небольшой артефакт в виде полнолуния. Стоило сжать его в кулаке, как твой кулак начинал светиться белым светом. Забавная безделушка. Ученики потянулись на выход. Весело галдя, народ вывалился на платформу, где уже возвышалась огромная фигура Хагрида. Мужик и правда был огромным, даже если представить, что я вымахаю до своих старых 190. Даже так на фоне Хагрида я буду почти что карликом. «Первокурсники!» — крикнул Хагрид и помахал своим фонарем. «Ко мне! Как собак зовет! Хотя с педюками так и надо! Не зря Хагрида направляют встречать мелких!» С его командным голосом, пока он не начинает мямлить, «Ты хочешь не хочешь, а будешь подчиняться!» Ну а пока мелкие собирались вокруг вожака, все остальные курсы потянулись к каретам, которые привезут нас из Хаксмида в Хогвартс. «Не помешаю?» — спросил я, вломившись в первую попавшуюся карету, где еще оставалось место. «Нет», — как-то нервно ответил Малфой и отвел взгляд. «Ну и хорошо», — кивнул я и захлопнул за собой дверь кареты, отчего Малфой вздрогнул, как от выстрела. «И чего он такой дерганный? Странный парень». Глава 5. «Винсент и Грегори?» — спросил я, глядя на двух парней, сидящих по обе стороны Малфоя, как охрана очень важной персоны. «Или ошибаюсь? «Да, да», — фыркнул я. «Да», — вздохнул Малфой. «А то учимся на одном курсе, а я все еще путаюсь в именах», — улыбнулся я самой обворожительной улыбкой. «Вот теперь точно запомнил. А наших имен не спросишь, Поттер», — вздернула милый носик девушка рядом со мной. «Как я могу не знать имен самых прекрасных цветков Слизерина?» — удивленно вздернул бровь я. «Не знает», — усмехнулась блондинка, сидящая чуть дальше. «Какая клевета», — гордо вздергиваю подбородок. «А ты забавный», — хмыкнула блондинка. «Дафна Гринграсс, это я, если ты не понял. Приятно познакомиться, леди», — улыбнулся я блондинке. «Пенси Паркинсон», — добавила брюнеточка. «Рад знакомству, леди», — кивнул я еще раз. Давно так не веселился. Нервничающий Малфой напротив и его прихлебатели, не особо понимающие, что происходит. Почему их босс не наезжает на столь нелюбимого Поттера, а две красивые девчонки болтают с ним, как будто парень и не с Гриффиндора вовсе. Честно говоря, залез в первую попавшуюся карету и случайно наткнулся на Малфоя, а уже по его взгляду понял, что Малфой старший если не раскрыл меня, то так запугал парня, что он даже в мою сторону не смотрит. Пенси и Дафна оказались вполне обычными девчонками. Видя, что драка не устраивает никаких склок, они вполне нормально со мной общались, хотя тут сыграла роль и моя новая одежда из дорогой ткани. Форма девушек тоже была пошита из подобной ткани. «Встречают по одежке, что еще сказать? Жаль, что вы не поступили на Слизерин», — покачала головой Дафна, когда мы почти подъехали к замку. «Скажу по секрету», — почти шепотом сказал я, так что двум девушкам пришлось наклониться ко мне, чтобы расслышать мои слова. «Шляпа предлагала мне Слизерин». «Вот оно как», — усмехнулась Дафна. «А ведь мы спорили по этому поводу. Ау, слизеринцы обсуждают скромного меня? Ну-ну, скромный ты наш», — фыркнула Пенси. «Приехали», — чуть ли не закричал Драко. «Чего это он?» — удивилась Пенси, когда Драко чуть ли не пинками подгонял Крэба, слишком медленно выходящего из кареты. «Леди, я подал руку девчонкам, помогая спуститься из кареты. Было забавно ловить на себе взгляды с других факультетов, а особенно гриффиндорцев, когда я помогал девушкам. Раз Поттера с нами нет, а на его месте теперь я, то вести как Поттер я себя точно не собираюсь». На этом мы не попрощались и вместе пошли в сторону большого зала. Вот тут народ точно охренел, когда Поттер чуть ли не под ручку шел с двумя слизеринками. «И что это было?» — возмущенно воскликнула Гермиона, когда я распрощался с дамами и уселся за стол факультета. «Где?» — заозирался я. «Опять Фред с Джорджем что-то натворили?» «Не, мы не при делах», — усмехнулись парни, уже что-то записывающие на длинном пергаменте. «Ты шел вместе со слизеринцами», — ткнул в меня пальцем Рон. «И, они слизеринцы, и, они против нас. Это ты так считаешь?» — пожал я плечами. «По твоей логике, Парвати не должна общаться с Падмой, потому что они с разных факультетов. Я кивнул на щебечущих о чем-то на индийском близняшек. Равенкла нам не враги, как и слизеринцы, пожимаю плечами. Мы в одной стране живем, слизеринцы злые, не заметил, качнул я головой, сосредоточенно осматриваясь вокруг. Вполне себе милые особы, я бы пообщался с ними подольше. Невилл аж закашлялся от удивления, а Рон стоял и открывал рот, как рыба, выброшенная на берег. Я же напряженно ожидал появления Снипа. Когда я вошел в большой зал, его тут еще не было. Значит, придет позже, и мне нужно как-то сделать, чтобы между нами не появилось той же связи, что и между мною и Люциусом. Не хотелось, чтобы Снейп сразу побежал докладывать Дамблдору о воскресшем темном лорде. Нужно либо не дать возникнуть этой связи, либо выпить Снейпа до дна, когда связь возникнет. Уж лучше заиметь труп на своем счету, чем самому стать им. Узнай Дамблдор о том, что я могу управлять темной меткой, и мне конец. А у меня совсем другие планы на эту жизнь. Снейп недовольной летучей мышью влетел в большой зал. Его холодный взгляд скользил по лицам учеников. Казалось, что мужик выискивает очередную жертву, чью кровь он будет цедить сегодня ночью в своем подземелье. Наши взгляды встретились, и между нами проскочила искра. Уф, ладно, ничего не было, ни искр, ни еще какой непотребщины. Я вообще даже близко не почувствовал связи со Снипом, и никаких красных линий из моей груди не вырывалось. Похоже, связь у нас возникла только с Люциусом, который и провел тот ритуал. Поэтому можно спокойно выдохнуть, но все же внимательно наблюдать за Снипом. Мало ли что, наконец-то все ученики расселись за столами факультетов. Я же уделил время на рассматривание самих преподавателей. Как я уже говорил, были отличия от актеров, игравших их в фильме. Тот же Флитвик походил на гоблина куда больше, чем актер в фильме. МакГонагалл выглядела куда моложе той старушенцы, уж простите меня, поклонники Мэгги Смит. Да и сам Дамблдор, если бы был без бороды, потянул бы лет на 50 максимум. Старик улыбнулся мне и кивнул. Я кивнул в ответ, выдавливая на лицо радостную улыбку. Быть Поттером тяжело. Вон, Рон до сих пор пыхтит что-то, правда, я его давно не слушаю. А Гермиона смотрит на меня как будто впервые видит. Не понимаю, что они удивляются. Дети в этом возрасте меняются так быстро, что и оглянуться не успеешь, как вчерашний божий одуванчик превратится в ту еще тварь. Все равно не отыграю Поттера со своим дерьмовым характером. А он у меня дерьмовый, уж поверьте. Снейп курит нервно в сторонке. Взглянув на нас в последний раз, МакГонагалл шикнула на парочку разговорившихся гриффиндурков и вышла из большого зала за первокурсниками. Вскоре женщина вернулась, ведя за собой, как гусят, стайку первокурсников, которые будут радовать учителей своей тупостью следующие несколько лет. Я сразу увидел Луну, которая что-то втолковывала Криви. Тот огромными глазами смотрел в пустоту, и, кажется, его сознание улетало все дальше от тела с каждым новым словом Луны. Началась церемония распределения. МакГонагалл вызвала первого ученика, и паренек умудрился запутаться в своей мантии и полетел лицом в пол. Правда, успел ухватиться за соседа, и через мгновение в рядах первокурсников началась куча мала. Зал потонул в смехе со всех факультетов. Классика комедии. Упади, и все будут над тобой ржать. Ну как все, все, чей уровень развития до сих пор находится где-то на уровне десятилетки. Вскоре порядок был восстановлен, и первый пациент распределяющий шляпы оказался с нею на голове. Хорошо, что мне ее не надевать, а то мало ли что она могла найти в моей голове. Вскоре очередь дошла и до Луны. Девчушка уверенно дошла до стула и уселась на него. Шляпа опустилась на блондинистую макушку и через мгновение заорала: «Гриффиндор!» Мне показалось, или в голосе шляпы проскочили испуганные нотки. Чего там Луна надумала, что смогла запугать одушевленный самими основателями предмет? Было легко, улыбнулась Луна, легко вклинившись на факультетскую лавку между мною и Роном. Парень только и успел, что рот открыть от такой наглости от первокурсницы, но ничего не сказал. Ну а я что говорил, улыбаюсь Луне в ответ. Тут скорее ты распределяешься сам себя, и только если совсем никаких мыслей нету, шляпа сама выбирает, куда тебя отправить. Ты знаешь Лавгуд, все же от Мирон. Конечно, я знаю свою подругу, хмыкнул я, и МакГонагалл зло шикнула в нашу сторону. Молчу, молчу, делаем вид поневиннее и ждем, когда распределение закончится. Все разговоры будут во время пира. Первокурсников было человек 50, да и в самом Хогвартсе училась довольно здоровая толпа учеников. Хотя, если учесть, что это единственная школа магии на всю Британию и Ирландию, плюс сюда приезжают учиться и из других стран. Получается, не так уж и много магов по сравнению с маглами. Наконец-то с распределением было покончено. Дамблдор произнес небольшую приветственную речь, после чего хлопнул в ладоши, и столы перед нами оказались завалены пищей. Сегодня ученики могли жрать в три горла, хотя и в другие дни их никто не морил голодом. Рон мгновенно забыл про меня и быстро стал накладывать себе на тарелку все, до чего мог дотянуться. Луна лишь удивленно покачала головой, глядя на такое безобразие. И ведь Молли кормит своих детей до отвала. При этом Рон ест куда более культурно, когда делает это дома, и лишь в Хогвартсе у него сносит крышу. Может, проклятие какое? Кстати, Джинни и Криви распределили на Гриффиндор. Правда, первокурсники сидели на краю стола, лишь Луна вклинилась во второй курс. А так тут была своеобразная дедовщина. Седьмые курсы сидели на другом краю стола, и по мере выпуска остальные продвигались в ту сторону. Забавно, но плевать. Меня больше интересовали люди. Мои однокурсники оживленно болтали. Особенно те, кто стал в Хогвартсе настоящими друзьями. Хотя в будущем педюков ждет много интересных открытий. Когда после школы ты со своими корешами можешь не видеться десятилетиями, даже если вы живете на одной лестничной клетке. Я траванул парочку историй из своего прошлого, выдав их за приключения Поттера. Ну а чего от коллектива отваливаться? Вон Уизли сидит как в рот воды набравши, хотя да, во рту у него и правда занято. Гермиона умудрилась читать во время пира, положив себе на колени небольшой томик. Да это же одна из книг нашего нового преподавателя по защите от всего плохого и темного. Пару раз Гермиона проносила пищу мимо рта и потом удивленно стирала салфеткой жир от сосиски или липкое пирожное. Сам виновник торжества что-то оживленно втирал Дамблдору. Улыбка на лице директора была вежливой, но не живой. Как и у любого политика, такая улыбка образуется с опытом. Даже если тебе хочется пырнуть собеседника в печень, ты будешь его слушать вот с такой улыбкой. Что еще из интересного было на пиру? Ну, потолок, все им всегда так восхищаются. Неплохая магия, тут не поспоришь. Вот только что-то не вижу ее повсеместного распространения. А то тут в коридорах везде свет от факелов до жаровин с пламенем. Хотя бы днем такой потолок в коридорах делал бы замок куда приветливей. Сладкоежка, усмехнулся я, глядя, как Луна уплетает черничный тортик. Угу, кивнула девчушка, нагло украв у меня пироженку из-под носа. Обжиралово закончилось где-то через час. Все наелись и наговорились до состояния, когда хочется упасть лицом в теплый пудинг и заснуть. Луна забавно клевала носом, а потом вообще ткнулась мне лбом в плечо и мило засопела. Директор понял, что ученики доведены до кондиции, и, хлопнув в ладоши, заставил блюдо опустить, а задремавших учеников взбодриться. Хотя семикурсники, кажется, не заметили пропажи еды, продолжая оживленно болтать после распития чего-то из фляжки, прогулявшейся по столу между ними. «Спать, а ну бегом!» — крикнул Дамблдор, как заправский сержант в учебке. Нехотя школьники выползали из-за столов. Луна еле проснулась, взглянула на меня одним глазом и, цапнув меня за руку, шла рядом со мной с закрытыми глазами. Перси кое-как выстроил гриффиндорцев, хотя ржущие семикурсники уже покинули большой зал. Убедившись, что все вроде бы на месте, Перси повел нас в гостиную гриффиндорцев. Живые портреты провожали нас тихими смешками. Вроде времени не так уж и много, а народ клюет носом. Магия, зелья, или просто поездка в поезде всех так утомила. Трезвость, сказал Перси пароль полной даме, встретившей нас вялым взмахом и открыв проход в гостиную. Все быстро расползлись по спальням, и лишь семикурсники уселись в углу, продолжив свою вечеринку. Перси не произносил никаких приветственных речей, да и МакГонагалл не заявилась к нам. Так что, распределив первокурсников по их комнатам, Перси и его помощница от девочек сразу же отправились на боковую. Луна неохотно отцепилась от меня, но все же уползла в девичье крыло. Ну а я оказался в спальне второго курса. Монументальные кровати с тяжелым балдахином, который хорошо гасит звуки, да и воздух пропускает с трудом. «Люмос», — шепнул я, зажигая яркий огонек на кончике волшебной палочки. Сна ни в одном глазу до сих пор, Луна сопит у себя в комнате, так что никаких ночных прогулок. То, что она попала на Гриффиндор, радует меня до улыбки, постоянно выползающей на мои губы. Ничего не могу с собою поделать. До утра я был занят тем, что читал книгу от Лили. И чем дальше в лес, тем темнее были партизаны. С каждой пройденной мною главой и отвеченным тестом я понимал, что ритуалы с жертвоприношениями были цветочками. Лили, если эта книга все же написана ею, была далеко не светлым цветочком. Точнее, может и была когда-то, но когда писала эту книгу, женщина уже по полной вкусила мира магии и вполне понимала, что ее сыну без всего этого не выжить. Чего я там такого прочел, что сделал такие выводы? Ну, например, полный комплект рунного зачарования для своей одежды, защита от проклятий, защита от внезапного заклинания в спину. Вот только вышивать руны должен маг собственноручно. Так еще нужна нить из шерсти единорога, пропитанная твоей собственной кровью. А как вам еще один ритуал, выявляющий любые следящие артефакты на тебе? И не просто выявляющий, но и проклинающий того, кто следит за тобой с помощью этого артефакта. Без жертвоприношений на этот раз, но ритуал все равно даже близко не светлый. И вот я наконец-то добрался до 13 главы этой книги, где не было никаких магических формул. Нет, тут меня ждало очередное послание от Лили. Здравствуй, сын. Если ты дошел до сего места, значит, ты действительно мой сын по духу. Ты не пытался раскрыть секреты моей книги кому-то еще. Да и не смог бы ты раскрыть никаких секретов. Стоило тебе попытаться это сделать, как ментальная закладка сразу бы стерла тебе память. Все же эта книга, моя гордость, вершина моего артефактного творчества. Я шла к этому всю свою жизнь. Может прозвучать смешно, но я влюбилась в артефакторику, как только узнала про нее от Северуса. Он взахлеб рассказывал мне о магическом мире, как только узнал, что и мне пришло письмо из Хогвартса. Вот только мне было плевать на весь магический мир. Я мечтала творить. И не эти ваши заклинания, которые и действуют недолго, да и в целом не оставляли своего следа в мире. Нет, я хотела стать артефактором, который будет создавать такие артефакты, о которых будет говорить весь мир. Амбициозно для 11-летней пигалицы, не так ли? Ну, я всегда была амбициозна. В 5 лет я уже знала, что выйду замуж за богатого мужчину, который будет обеспечивать меня до конца моих дней. И каждый год у меня появлялись вот такие амбициозные и меркантильные планы. Вот только оказавшись в Хогвартсе, я поняла, что артефакторикой тут и не пахнет. Факультатив для избранных, который вел Карлус Поттер, давно исчез из образовательной программы. А сам наследник Поттеров был тем еще дубом, мечтающим лишь о квиддиче, да как бы завалить в свою постель пару красоток. Не обольщайся, твой папаша был тем еще бабником. Если бы не наложенные на него ограничения главой рода, то сейчас бы по Британии бегала бы куча его бастардов. Возвращаясь к моим разбитым мечтам, артефакторика в Британии была мертвее мертвого. Ну а я оказалась перед выбором. Либо ждать выпуска из Хогвартса и искать учителя за рубежом, либо попытаться охомутать блудуна Поттера и выведать у него родовые секреты. Первый вариант мне не подошел. Даже с моими оценками все учителя соглашались взять меня на обучение лишь при таких кабальных условиях, что рабство и рядом не стояло. Остался вариант с Поттером. Пришлось повозиться, опаивая его зельями, так чтобы я стала для него единственной и неповторимой. Спасибо Северусу, хоть не магическая форма твоего отца и была оленем, но Северус его переплюнул. В итоге я успешно стала леди Поттер и получила доступ к тайнам рода. Вот только начавшаяся война подпортила мне все планы. Видимо, компенсируя невозможность бегать за каждой юбкой, твой папаша решил пойти бороться со злом. Так он и оказался под влиянием Дамблдора, хотя и раньше тот прикрывал косяки твоего папаши. Ну а пока твой отец шлялся по всяким собраниям тайного ордена, я обучалась у твоего деда искусству артефакторики. Смешно, но многие думали, что он к тому времени был уже мертв. Ага, высший мастер-артефактор и мертв. Вот только в один момент дед уперся. Либо рожаешь наследника, либо больше никаких секретов рода. Да меня воротило от одной мысли от секса с этим. Плевать, я сделала Поттеру наследника, но тут, сука, судьба опять вмешалась в мои планы. Чертово пророчество. Дамблдор решил, что ты будешь ребенком некоего пророчества, которое напророчило смерть Волдеморту. Чушь какая. И теперь мы оказались первейшей целью сильнейшего темного мага за последние 100 лет. Еще и спрятались в домике, в котором Поттеры жили лет 200 назад, вместо того, чтобы поселиться в защищенном поколениями артефакторов поместье. Но слово мужа было законом. Поттер, видимо, отошел от моих зелий. Не до конца, но стал куда жестче, благо учиться он мне не мог запретить. Но я и продолжила учиться по записям, оставленным мне учителем. Попутно стала делать свой первый гримуар. Ты его в руках держишь. Кстати, в этой книге собраны все мои знания и воля моего наследия. Я мертва, да и твой папаша олень тоже, а значит, на тебя ложится бремя продолжить мое дело и реализовать мечты. Ну а как ты хотел, родной? Я родила тебя и сдохла, защищая твою миленькую попку. Все же я женщина, которая не может не любить своего ребенка. И я желаю тебе нормальной судьбы, а не как у меня. Поэтому ты станешь величайшим артефактором всех времен. Ну а я помогу тебе в этом. Сейчас будет слегка больно. Слегка, я чуть не заорал, когда мне в правое предплечье впились тысячи иголок. Боль прожгла мне руку насквозь, но быстро пошла на спад. Больно, ну ты мужчина, да и рожать тебя было куда больнее. Поэтому не разводи там сопли, а читай дальше. Я даю тебе право выбора. Ты можешь отказаться от моего пути. Через неделю печать пропадет, а ты забудешь о книге и о том, что тут прочел. Ну а если не хочешь, если хочешь стать кем-то больше, чем обычный палач-комахатель, то слушай мое задание. У тебя неделя, чтобы реализовать все то, что я написала тебе в предыдущих главах. Проведи все ритуалы и сделай себе защиту. Только тогда я смогу допустить тебя до настоящих тайн. Время пошло, Гарри. Добрая, милая девочка Лили. Ну да, ну да. Уж скорее стерва, которая не стеснялась никаких средств, идя к своей цели. Артефакторика, значит. Теперь понятно, к чему Лили выдала мне такие ритуалы и парочку защитных заклинаний. Все для того, чтобы ее вложения не оказались напрасными. Не люблю, когда меня загоняют в угол, но и от такого предложения грех отказываться. Все же артефакторика, наследие Поттеров, да и сами артефакты будут очень весомым подспорьем в любом споре. Особенно в споре со всякими Дамблдорами и темными лордами. Я даже не раздевался и спокойно выскользнул из кровати, после чего пошел искать нужных мне людей. Комнату Фреда и Джорджа я нашел без проблем. Во-первых, она у них была с табличкой, во-вторых, из-за двери раздавались разговоры на повышенных тонах. Хотя, это похоже песни и звонкий девичий смех. Плевать, я заколотил ногой по двери. С той стороны сразу наступила тишина. Я еще пару раз стукнул, чтобы народ не думал, что им показалось, и вскоре мне открыли дверь. «А, это ты?» – выдохнул рыжий, осторожно выглядывая из комнаты, чтобы не было видно, кто находится внутри. «Чего тебе, Гарри? Нужен тайный выход из Хогвартса», – заявил я. «Прямо сейчас?» – «Да», – усмехаюсь, глядя на парня. «Чем быстрее я получу информацию, тем быстрее исчезну с твоих глаз. Черт с тобой!» Парень ловко вышел в коридор, прикрыв за собою дверь. «Зачетные трусы», — усмехнулся я, глядя на рыжего, который где-то потерял штаны. «Да забей, мне все равно», — отмахнулся я. «Чем вы там занимаетесь и с кем? Мне нужен проход на территорию Хогвартса и Хаксмида. Ладно, дай вспомнить то. В общем, самый простой выход». Выслушав объяснение парня, я поблагодарил того, но рыжий меня уже не слушал, быстро скрывшись за дверью, где опять раздался громкий смех. Ну а я осмотрелся, не заметил посторонних и накинул на себя мантию-невидимку. Не знаю, как тут с отслеживанием учеников, но думаю, что неплохо. Нужно потом узнать, есть ли у рыжих карта, которая показывает всех учеников. Если уже такую создал Поттер, то и у директора нечто подобное может быть. Хотя Поттеры – потомственные артефакторы, так что неудивительно, что Поттер и компания смогли создать ее. Семикурсники уже исчезли из гостиной. Я невидимой тенью прошелся в практически абсолютной тишине, лишь дрова в камине весело потрескивали, провожая меня на ночную прогулку. Полная дама тоже никак не отреагировала на то, что ее потревожили посреди ночи. Оно и неудивительно, ведь дама давно уже пропала с портрета и, видимо, где-то продолжила свои возлияния напитками разной крепости. Рыжий примерно набросал мне путь до тайного прохода, но Хогвартс я знал плохо. Хотя, идя по коридорам, возникало легкое чувство дежавю. Встретив пару призраков по дороге, которые не обратили на меня никакого внимания, я оказался у ростового портрета неизвестного рыцаря. Портрет был неживым, но стоило надавить на гульфик рыцаря, как тот недовольно отступил в сторону, скрываясь с портрета. Правда, это еще не открывало мне путь в тайный тоннель. Нужно было дотянуться до торчащей на краю картины ветки и ткнуть пальцем в нее. Вот тогда за картиной что-то щелкнуло, и, потянув за нее, я открыл ее как дверь, открывая себе путь на винтовую лестницу, ведущую вниз. Этот секретный проход из замка выходил во внутренний двор Хогвартса, и уже из него можно было отправиться, куда глаза глядят. Мои глаза глядели в сторону хижины Хагрида. Если великан не держит у себя никакой живности, то я и не знаю, где взять жертву для первого ритуала. Хотя сегодня я вышел на разведку, проверить, не следят ли за мною, и все такое. Первым ритуалом я все равно буду проводить тот, который определит, не следят ли за мною. Тем более, его придется проводить каждый день. Не доверяю я местным эльфам, которые подчинены директору. Дед может подкидывать мне отслеживающие артефакты хоть каждый день. Может и сейчас на моей одежде их полным-полно. Незаметная булавка, перешитая пуговица или еще какая мелочевка, непонятно откуда взявшаяся в кармане. Но если меня сейчас поймают, то всяко смогу отмазаться, что иду в гости к Хагриду. Скорее всего, великан уже вовсю видит десятый сон. Думаю, Хагрид уже храпит богатырским храпом. Он весь пир прикладывался к здоровенной деревянной кружке под его руку. И там явно не ягодный морс был налит. Свежий ночной воздух бодрил, а открывавшиеся виды под светом луны бальзамом лились на мою уставшую душу. Жаль, что луна не увидит этой красоты. Хотя, когда закончу со всеми ритуалами, обязательно выведу свою подругу на ночную прогулку. Пускай привыкает к Гриффиндору, которому плевать на правила, баллы факультета и наказания. В запретном лесу кто-то завыл. Пока шел по тропинке к хижине Хагрида, пытался разобраться, был ли это вой удовольствия или боли. Но я пока что не слишком опытный волшебник и по одному вою не могу определить его направленность. В хижине Хагрида горел свет. Подойдя к ней поближе, я услышал влажные шлепки и жаркие стоны удовольствия. Это, конечно, неприлично, но зачем тебе мантия-невидимка, если ты не собираешь с ее помощью компромат? Я подошел к окну хижины, которая находилась не так уж и высоко от земли. Подкатив к окну небольшой пень, который еще не порубили на дрова, я поставил его под окно и залез на него. Взглянув в окно, я секунд 10 пытался осознать, что вижу, после чего тихо слез с пня и откатил его подальше. Помотав головой, я слегка шатающейся походкой пошел обратно в гостиную. Интересно, я вот не могу уснуть, но могу ли я напиться? В целом, ничего страшного я не увидел. Ну подумаешь, голый Хагрид. Ладно, чего там страшного? Голый мужик, пусть и здоровенный. То бревно, что было между его ног. Не, я не страдаю гигантоманией и мне такого не надо. Так что никаких комплексов. Но охренел я слегка от другого. Нет, понятно, что Хагрид не девочка-целочка и ему тоже хочется поебаться. А с его размерами это сделать трудновато. А тут целый лес, полный кентавров всех мастей. И его размеры как раз подходят к их лошадиным телам. Да и кентавр, это на 50% почти что человек. Да, Хагрид вовсю жарил какую-то молодую кентавриху с огромным выменем. Грудью это нечто размера это к 10-го я не могу назвать. Но кентавриха тоже была не маленькой, так что на ее теле такая грудь смотрелась соразмерно. Примерно как 4-й размер у среднестатистической девушки. Вернувшись в замок, я зашел в пустой класс. Достав перо с чернилами из скрытого кармана, стал чертить 3 круга для ритуала очистки от следящих артефактов и всего прочего. Минут 40 убил только на начертание ровного круга, благо Лили тут поясняла, как чертить, даже если у тебя кривые руки. Я справился и следом начал вычерчивать нужные символы в каждом круге. Вопрос в другом, а правда ли этот ритуал поможет мне очиститься? Были у меня некоторые подозрения, что с таким сучьим характером Лили Поттер могла и крестраж создать, например, а мой дневничок, возможно, содержит часть ее души, и проведи я ритуал, эта душа внезапно окажется во мне. Ну удачи, Люциус уже попытался. Думаю, с Лили я справлюсь еще быстрее, все же я на опыте. Закончив чертить ритуал, я хмыкнул и просто вышел из класса. Судя по всему, это был один из заброшенных классов, и людей тут просто не бывает. Так что никто не увидит, что я тут начертил на полу, только если случайно забредет сюда. Я не мог никому показать гримуар, доставшийся от сучьей матери, но кто мне запретит показать рисунок на полу? У меня есть луна, хоть и первокурсница, но вполне себе чистокровная и знает довольно многое. Еще есть Гермиона. Ей только покажи странные письмена на полу, и она всю библиотеку перероет, лишь бы разобраться в этом. В крайнем случае, подключу близнецов и их друзей. У меня есть неделя, чтобы разобраться, а не подстава ли это от Лили. Все необходимые ритуалы в случае чего я смогу провести за один день. Тем более я до сих пор не хочу спать, а значит времени у меня куда больше. Придется поговорить с Луной об этом. Библиотека, где я оказался после той мази, заинтересовала меня больше, чем гримуар Лили. Если мои предположения верны, то те книжечки мне достались прямо от темного лорда. Видимо, вместе с душой я смог поглотить его знания, но не могу воспринимать их напрямую. Они вроде как есть, но отображаются в виде вот такой библиотеки. Вот где нужно искать ответы, а не в библиотеке Хогвартса. Но пока я туда не могу попасть. Я дал слово Луне и буду его держать, даже если мне это невыгодно. Лгать своему первому другу в этом мире, да и в целом другу, для меня неприемлемо. Я в целом не верю в дружбу, вот только Луна, эта забавная девчушка мгновенно оказалась в моем сердечке. Может, это из-за молодого тела такое, а может, я и правда вернул веру в дружбу. Плевать, Луна сейчас для меня чуть ли не на первом месте по приоритетам. На первом, конечно же, я любимый, а Луна чуть. В общем, нужно разбираться с этими ритуалами. Если тут нет подвоха, то продолжим искать его дальше. Лили могла отвлекать внимание. Сначала все будет идти хорошо. Я набью руку на ритуалах, а потом она подсунет мне еще один, который будет куда сложнее и без права на ошибку. Например, ритуал по переносу души в новый сосуд. И вот тогда все и произойдет. Нет, я не параноик. Просто после Люциуса я буду дуть на воду. Тогда ритуал провалился только чудом. Но Лили не Волдеморт и его соратники. Эта девица была куда умнее, хотя и сама попала в ловушку. А может, это и был ее план, кто знает. Остаток ночи просидел в гостиной своего факультета. Хотелось и в чужих гостиных побывать, но пока не до этого. Сейчас я сидел и разбирался в конспектах двух рыжих чудовищ. Почему чудовищ? Так парни с виду казались оболтусами, вот только я уже понял, что это не так. А когда ко мне попали их старые конспекты, стало ясно, что захоти парни стать новыми темными лордами, и у них это бы получилось. Конспекты рыжих были написаны ровным и уверенным почерком. При этом они конспектировали все лекции без пропусков, а потом еще и разбирали их, делая на полях разные пометки. Я еще при передаче конспектов спросил у парней про интересующие меня заклинания. Я, конечно, буду учиться по программе Хогвартса, вот только параллельно буду точечно изучать полезные заклинания. Тоже противо, которое я сейчас и искал в конспектах близнецов, изучается на четвертом курсе. Почему? Вот и я не понимаю зачем, ведь одно заклинание сильно бы снизило травматизм волшебников. Плевать, я собираюсь снизить травматизм лично одного волшебника, а может и двух. Судя по найденному описанию противо, это было универсальное заклинание, которое можно было менять в довольно больших пределах. Примерно с седьмого раза у меня получилось вызвать куполообразный щит вокруг себя. Тот был слегка серебристого цвета и постоянно высасывал из меня некую часть энергии. Интересные ощущения на самом деле, но с ними потом будем разбираться. Сейчас же я стал тренировать заклинание до тех пор, пока оно не стало получиться у меня с первого раза. Раз этак на двадцатый я стал ощущать движение магии внутри себя. Заклинание выплескивалось наружу не только через палочку, но и через две точки на спине и одну на левой руке. Странные ощущения, когда понимаешь, что у тебя на спине выросло нечто вроде невидимых крыльев и питает заднюю полусферу щита противо. Думаю, что таких энергоканалов может быть и больше, ведь чем их больше, тем крепче щит. Но сейчас мой предел 4 энергоканала и как создать больше я не знаю. В конспектах близнецов об этом ничего не было. Сам я тоже не понимал, как этим управлять. Движением магии то чувствую, а вот как не тужился, хоть как-то повлиять на него не мог. Но первый шажок к защите собственной задницы сделан. Не знаю, быстро ли я осваиваю заклинания или нет, но главное, что осваиваю. Хотя по некоторым ощущениям моя палочка слушалась мне не очень охотно. Все же я не Поттер, и такое вполне возможно. С другой стороны, и у Поттера могла быть неподходящая палочка. И тогда мне и правда нужно менять палочку. Достаточно кинуть мою палочку в камин или размочалить камнями и просто потерять останки. Тут хочешь не хочешь, а Дамблдору придется отправить меня за новой палочкой. Старик, конечно, может выбить из бедняги Фаукса еще одно перо, и тогда мой план пойдет крахом. Ну а с другой, кто запретит мне общипать курицу, уничтожая палочки одну за другой? За палочки-то плачу я сам. С другой стороны, моя палочка – хорошее подспорье, если Волдеморт все же возродится и мы встретимся с ним в бою. Ну а пока что? Пока что я потрепал блондинку по волосам, чья голова нагло плюхнулась мне на колени и уставилась снизу своими чистыми глазами расправленного серебра. «Утречка, луна», — улыбнулся я, выныривая из глубин своих безумных мыслей. «Утречка», — довольно улыбнулась выспавшаяся блондинка, — «завидую. Вот я опять не спал и, кажется, стал чуточку ближе к безумию». Глава 6. Что я могу сказать об организации учебного процесса в Хогвартсе? Ну, он есть. Правда, чтобы дойти до кабинета чар, нужно слегка поплутать. А чтобы дойти из кабинета чар до кабинета трансфигурации, нужно пройти еще больше. То есть, вместо того, чтобы скомпоновать кабинеты в одном месте, они заставляют учеников тратить кучу времени на эти перебежки. А ведь по соседству там вполне есть пустые классы, с партами и всем остальным для учебы. Может, это специально так, чтобы давать хоть какую-то физическую нагрузку на растущие организмы. А то дай ученикам волю, и они будут сутками лежать на одном месте. Перси забрал всех первокурсников и повел их на ознакомительную экскурсию по Хогвартсу. Ну а у вторых курсов начались занятия уже с самого утра. Хотя я бы тоже не отказался от экскурсии. Но да ладно, у меня все ночи впереди. Еще нагуляюсь по замку и изучу его всесторонне. Первым уроком у нас была трансфигурация. Специально что ли поставили, чтобы второкурсники не расслаблялись? МакГонагаллу начало с места в карьер, заставив написать нас тест на знание материала первого курса. Быстро проверила и сняла баллы с гриффиндорцев, в том числе и с Рона, за то, что он умудрился забыть даже такие крупицы знаний. Кстати, сладкая парочка Гермиона Рон на меня обиделась. Рон игнорировал, а Гермиона кидала недовольные взгляды. Не знаю, на что они там рассчитывали, но я без проблем закорешился с Невиллом. Нормальный пацан, а уже когда я задал пару вопросов по гербологии, так парня вообще понесло, и всю дорогу до класса трансфигурации я слушал довольно интересную лекцию о том, как выращивать крапиву необыкновенную. Растение первого курса, но довольно капризное и требующее внимательного ухода. Но при этом оно идет во множество зелий, так что Невилл за лето умудрился вырастить несколько теплиц этой крапивы и продать ее в алхимические лавки. Нет, у обычного первокурсника ее бы не купили, но Невилл был лангботтомом, да и бабуля у него обладала кучей связей. Так что крапиву у него купили, так еще и заплатили не скупясь. С Невиллом мы и уселись на первую парту, прямо под светлые очи МакГонагаллу. Тест мы вроде написали без нареканий и вскоре приступили к изучению программы второго курса. Как и первый курс, на втором мы начали с трансфигурации спички в иголку. Вот только на этом мы не ограничились и, кроме самой трансфигурации, должны были изменить цвет иголки. Вроде бы ничего сложного, да, используй навыки с первого курса, да добавь часть со второго. Вот только заклинание с изменением цвета стало в 2,5 раза длиннее, как по произношению, так и по жесту палочкой. Думаю, в этом году все заклинания резко усложнятся вот именно за такой счет, станут длиннее, и вместо односоставных станут 2- и 3-составными. Для начала я трансфигурировал спичку в иголку, вспоминая заклинание за первый курс. Мышечная память Поттера работала вполне себе сносно. Отменив трансфигурацию, я потренировал жест второй, новой части заклинания. Ну а после сложил их вместе и произнес заклинание полностью. «Слишком резко, мистер Поттер», — пояснила мою ошибку МакГонагалл, когда моя спичка просто сгорела, вместо того, чтобы трансфигурироваться. Но цвет, по крайней мере, изменила. Благо спичек было полно. При этом спички были далеко не магловские, а вполне себе произведенные в магической части Британии. Хотя вопрос, зачем магам спички, если есть палочка? Пожав плечами, я с третьей попытки трансфигурировал иглу и придал ей цвет детской неожиданности. Одновременно с этим я почувствовал правильность. Я ощутил, как магия прошлась по моей руке и прошлась именно правильно. Тяжело объяснить то, что нужно ощущать. Вскоре я превратил все спички в коробки в разноцветные иголки. Ощущение правильности от прохождения магии стало куда более правильным. Как будто я сначала проторил дорогу, а потом покрыл ее асфальтом и поставил указатели. Ради интереса произнес заклинание слегка быстрее и слегка медленнее, чем нужно. Но на этот раз спичка не обуглилась. Вместо этого трансфигурация прошла успешно. То есть получается, что достаточно произнести заклинание правильно один раз, после чего закрепить произношение и ощущение правильности. И уже после этого ты, даже с мелкими огрехами, сможешь произносить выученное заклинание. Это имеет смысл, ведь заклинаний просто неисчислимое количество. Помнить все, причем помнить идеально, это абсолютно нереально. Нет, конечно, если у тебя идеальная память, тогда да. Какой смысл в идеальном исполнении, если твой организм все и сам теперь делает за тебя? Баллов мне, кстати, не начислили. МакГонагалл лишь благосклонно кивнула, видя, что у меня получилась трансфигурация. В целом, она получилась у многих учеников, в том числе и у Гермионы. А вот Рон уже обуглил весь коробок со спичками и продолжил портить казенное имущество. У Невилла рядом тоже все вышло без особых проблем. Хотя после того, как у парня все получилось, он не стал закреплять заклинание и просто ничего не делал до конца урока. Ну, я не Гермиона, чтобы начать отчитывать парня, как сейчас делает мисс Грейнджер в сторону Рона. Глядя на тех же слизеринцев, вижу, как многие из них продолжают закреплять магию, в отличие от тех же гриффиндорцев, которым хватало просто выполнить задание. Даже Гермиона не стала тренироваться дальше, а сразу начала наставлять окружающих под одобрительные кивки МакГонагалл. Какие выводы можно из этого сделать? Например, такие, что о закреплении знают, но почему-то в школьную программу не включают даже объяснение о нем. Или оно было на первом курсе, но лишь мельком, не знаю, но я явно на правильном пути. Первый урок трансфигурации подошел к концу. МакГонагалл зажопила баллы даже для грифов. Ну или потому, что я выполнил свое задание быстрее Гермионы, которая была любимицей нашей деканши. Дамы, я ненавязчиво вклинился в компанию слизеринцев, так что те также ненавязчиво охренели. Как вам первый урок? Как и говорил отец, ответила Пенси без толики смущения. Этот год мы будем проходить все старые заклинания с добавочными свойствами. Ну и щепотку новых. Ведь магия такая сложная, и нам нельзя давать столь много заклинаний. Пенси, предупредительно шикнул какой-то черноволосый паренек. Что, Пенси? Сразу вскинулась девушка. Или я в чем-то не права, только не делай страшную тайну из всем известного факта. Образование в Хогвартсе уже давно скатилось на самое дно. Как хочешь, махнул рукой паренек и ускорился, отделившись от нашей компании. Все так плохо? Спросил я, на что даже идущий рядом Невилл тяжело вздохнул. Программу полностью перекроили аккурат к нашему поступлению, вздохнула Дафна. Вырезали больше половины материалов, а то, что осталось, можно и самому выучить. Тогда какой смысл в Хогвартсе? Мы теперь все это можем и дома выучить месяца за 4. Но без диплома об окончании Хогвартса мы не сможем нигде работать и даже колдовать, добавила Пенси. В этом году закон приняли. Даже если ты стал совершеннолетним, но не окончил Хогвартс, то у тебя отбирают палочку. То есть теперь без Хогвартса в Британии никуда? Получается, что так, пожала плечами Дафна. Придется все на каникулах изучать, пока знания из ушей не польются. А старшекурсники учились по старой программе? Да, кивнула Пенси. Кажется, я поняла твою идею, но никто не разрешит им преподавать нам даже в свободное время. Но почему же сразу преподавать? Удивился я. Можно организовать чайный клуб, допустим. А то, что мы во время чаепития еще и болтаем о всяком, в том числе и о магии. Ну а о чем еще болтать в самой лучшей школе чародейства и волшебства? Как думаешь, Драко, прокатит такое? Кхе, вырвалось у парня, который усиленно делал вид, что он призрак, скользящий рядом с нами. Вос-вос можно. Ну ты уж разузнай, улыбнулся я самой обаятельной улыбкой, в которой практически не было оскала. Не хотелось бы проблем с законом. Сделаю, кивнул посерьезневший парень. А ты и правда настоящий слизеринец, высказалась Пенси. Ну что ты, я только учусь, фыркнул я, а Невилл рядом закашлялся. Малфой его что ли покусал? Надеюсь, это не какая-то зараза, по типу того вируса, который был в 25-м году. Даже вспомнить то время не хочу, до сих пор трясет, хотя вроде бы уже другой мир, а все равно сыкотно. После трансфигурации у нас были чары, вел их, конечно же, профессор Флитвик, наш полугоблин, у которого во взгляде постоянно проскакивало нечто этакое гоблинское. Может, он и не скалился на детей, но точно не был тем добряком из фильма. Урок у Флитвика начался с того, с чего и у МакГонагалл. Мы писали тест на знание пройденного материала. Рон уже в голос возмущался от такой несправедливости, ведь МакГонагалл задала домашнее задание всем провалившимся. И если так пойдет и дальше, то Рону придется уже в первый день корпеть над книгами до посинения. Прекрасно, кивнул Флитвик, даже не став проверять то, что мы там накорябали. Сегодня мы начнем с усовершенствованного заклинания «Вингардиум Левиаса». Как мы и думали, заклинание левитации чуть изменили, добавив к нему часть, позволяющую управлять левитируемым предметом во всех плоскостях, то есть теперь можно скидывать на противника тяжелые предметы, даже если он маневрирует. Я не заметил, как оказался в окружении. Пенси и Дафна сели по обе стороны со мной, благо класс чар был построен в виде колизея с длинными партами по кругу. Сейчас я внимательно следил за тем, как Флитвик показывает нам заклинание. Даже если он и мог произнести его с ошибками после многих тренировок, Флитвик все равно показывал нам правильное произношение заклинания, то есть учителя давали нам правильные основы, а там уже мы сами должны были сориентироваться. Это вполне логично, просто подметил деталь. Чуть плавнее, Дафна, тихо шепнул я, когда девушка в пятый раз сорвала заклинание, слишком резко дергая палочкой. Нет, ну а что, красивая блондиночка, это вам не Невиллу, ей и помощь не зазорна. Боялся ли я того, что на факультете меня будут порицать за общение со слизеринцами? Кто? Рончик, вообще наплевать. Остальным моим однокурсникам и подавно пофиг. Дин и Симус явно не самые активные сторонники противостояния факультетов. Судя по всему, противостояние было только у Рона в голове. Уже несколько раз успел заметить, как гриффиндорцы со старших курсов общаются со слизеринцами без проблем. Так что самый ярый борец со слизерином – это Рон. Ну а его мнение меня не сильно волнует, скорее уж совсем не волнует. Все же война была довольно давно, а все, кто в ней участвовал, уже не учатся в Хогвартсе. Но некоторые родители продолжают вкладывать в головы своих детей, что слизеринцы – это зло в чистом виде. А я взорвала МакГонагалл, с гордостью сообщила мне Луна, когда мы встретились с ней во время обеда. За что? – удивился я. А я вместо спички трансфигурировала всю коробку со спичками, заулыбалась Луна. А она возьми и улети в профессора, а потом как бахнет. Не надо взрывать профессоров, Луна, покачал я головой. За это и баллы еще снимают. Ага, минус 10 баллов, закивала девчонка, похоже, попавшая на Гриффиндор не только из-за меня. Правда, на истории была жуткая скука, этот призрак такой нудный. Попав в Хогвартс, Луна как-то взбодрилась. Я заметил завистливый взгляд, направленный на Луну. Взгляд этот был вполне себе ожидаемый, и очень надеюсь, дальше взглядов это не пойдет. Иначе тайная комната будет открыта, а единственной жертвой станет Джинни Уизли. Не знаю, чему рыжая завидует. Тому, что Луна так свободно общается с самим Гарри Поттером, или тому, что у блондинки уже появились подружки, с которыми она успевала щебетать в перерывах между общением со мной. Была ли такой Луна до встречи со мной, или я смог согнать с нее всю тоску и меланхолию, в которой она варилась у себя дома? Плевать. Главное, что Луна хорошо проводит время и не грустит. Следующим уроком уже у нас была история магии. Я, конечно, все понимаю, но вот этого не понимаю. Я честно решил отсидеть и послушать, чего же такого вещает призрак. Оказалось, что он начал рассказ с внутренней иерархии гоблинов. У гоблинов была клановая система. Во главе клана стоял старейшина, причем неважно, какого он был пола. Главное, чтобы на счету коротышки было минимум 50 голов каменных волков. Кто такие каменные волки? Какое-то магическое существо, обитающие в гоблинских пещерах. На поверхность земли они никогда не поднимаются и живут только в местах, где много камня. Твари очень опасные, и гоблины с ними сражаются веками. А те, кто убивает за свою жизнь под сотню волков, может основать свой собственный клан. К старейшинам требования чуть ниже, но все равно нужно прибить целую толпу тварей. И ведь без старейшины род сразу распускают, считая его слабым. А некоторые кланы такой род просто вырезают. Следом за старейшиной шли его мужья или жены. Они руководили всякими мелкими и повседневными делами клана. Чуть ниже в иерархии стояли главы родов, состоящих в клане. По факту это были обычные семьи на 10-20 гоблинов. У каждой семьи была своя специализация. Кто-то добывал пищу, а кто-то руду или создавал предметы из добытой руды. Ну а сами гоблины жили анклавами, во главе которых стоял мастер. Тот гоблин, который стал мастером в уважаемой профессии. Например, убил 1000 каменных волков, превзойдя всех остальных на 10 голов. Либо создал такое украшение, что все гоблины желали обладать им. Ну а над всеми мастерами стояла загадочная фигура повелителя. Что это за гоблин и как его избирают, никто даже близко не знал. Этот гоблин правил всеми остальными, и ему подчинялись беспрекословно. Вплоть до того, что какой-то род устроил бунт, и повелителю это не понравилось. Тот род вполне себе мог захватить власть в одном из анклавов, но повелитель приказал им всем умереть. Так гоблины в ту же секунду бросились на свои же клинки. Вот только мы вроде как проходим историю магии, а не историю гоблинов. История гоблинов хоть и относилась к ней, но где же остальная история? Благо в книгах по истории, за авторством Батильды Бэкшет, эта самая история магического мира была представлена не только гоблинами. Нужно заказать все учебники и книги за ее авторством. О, ты амбидекстер, Гарри, удивилась Дафна, и я непонимающе посмотрел на девушку. Ты о чем? С вежливой улыбкой спросил я. Пишешь двумя руками, кивнула блондинка. Я посмотрел на левую руку, которая абсолютно без моего участия строчила лекцию Бинса. Вообще не помню, как достал пергамент и взял перо. Правой рукой я лениво записывал самое важное из лекции Бинса, но полностью ее переписывать не собирался. Вот только моя левая рука так не считала. «Ага, ну да, это самое», – закивал я, глядя на руку, которая даже не остановилась во время разговора. «Что вообще происходит? Мне кажется, это какая-то нездоровая канитель». Я с некоторым трудом остановил руку и подтянул ее к себе. Рука как рука, но я прямо ощутил ее тягу продолжить писать лекцию. Охренеть! Не став и дальше мучить бедную руку, отпустил ее в вольное плавание, и она до конца лекции записывала ее без малейшего моего участия. Но стоило Бинсу объявить об окончании урока, как рука сразу расслабилась и вернулась в мое полное распоряжение.